И интонации, и непривычная манера строить фразы все говорило о том, что случилось что-то действительно серьезное. Так оно и вышло. Борю посадили. Без привычных длинных предисловий сообщил Евгений. С утра Андрей звонил. То есть как это? Хищение, Сергей Юрьевич, хищение. Станция, если вы не в курсе, государственное предприятие. И то, чем там Борис занимался, называется хищение. А можно поподробнее? Подробнее не получится. Андрей сам в бега собирается и был краток. Короче, Боря под следствием, мера пресечения, арест. И что от нас требуется? Да, неожиданная новость. Денег просят. Но это все-таки не ваши бандюки. Сами как-то разбираются. Но пока ситуация такая. Я позвонил в Иванова, Ванюшкину. Его сегодня уже вызывали к следователю. Что, и его еще? Нет, как свидетеля. Пока как свидетеля. И что? А это мы вас хотели спросить. И что? Для этого с Владимиром Васильевичем вас и пригласили. Это ведь вы у нас пока президент. Последнее «пока» мне не понравилось категорически. Умеет Иванов метнуть говна в кашу. Ну, это ладно, тем более, что все договоры с АЭС и остальные тоже шли не через фонд. Фонд, как мы и договаривались изначально, был абсолютно чистеньким, уже хорошо. Но все равно неприятно. И главное, что теперь делать? Так, давайте думать. По прошедшей большой сделке. Полагаю, у станции претензий нет? Опять-таки, пока нет. Ну и не будет, скорее всего. Начальство нас вообще не видело. Бориных подписей рядом с нашими нигде нет. К тому же, по сравнению с другими взаимозачетными конторами, мы выступили сверхкорректно. Согласен. А налоги? Ну, это нужна кросс-проверка, успокоил я компаньонов, что вряд ли. На станцию работали десятки взаимозачетчиков, если не сотни. Да и сумма у нас мелкая. Согласны? Иванов с графом синхронно кивнули. Более интересный вопрос. Чего нам со станцией теперь делать? Ход к начальству закрыт окончательно. Именно, подтвердил Евгений. Кстати, еще одна приятная новость, в кавычках. Я забыл ее на прошлой неделе озвучить. Похоже, что Москва собирается менять все руководство. Хотят туда посадить каких-то коммерсов то ли из Росэнергоатома, то ли из Энергоатомфинанса, но это не сейчас, само собой. Погодите, а что у нас с тамошним отделом маркетинга? Ну, Евсеев переехал в Москву, в министерство. А кто на его месте? Ну, этот молодой Максим. Это через которого мы на станцию векселя приходовали? Он самый черненький такой, благообразный. Так с ним и будем работать. А что делать? Но он же у нас денег никогда не получал. Значит, надо базарить, Евгений. Ну что вы, как маленький. С потерей Москвы не потеряна Россия, блеснул я напоследок знанием классики. Все-таки бэкграунд интеллигента не пропьешь, как ни старайся. При том, что из книг я в последнее время читал все больше детективы и боевики. Как сейчас помню автора с говорящей фамилией Деревянко. Куда деваться? Частые командировки располагают к поглощению макулатуры. Я даже изобрел для подобного чтива специальный термин «хуевые книжки». Чем невыгодно отличался от того же Иванова, сумка которого обычно была набита всякого рода мирами братьев Стругацких. С графом было проще, читать он вообще не шибко любил. Удомельские горести. К Максиму, придумав формальный повод, мы заехали через неделю. Он, как выяснилось, остался доволен нашим сотрудничеством, но о перспективах говорить затруднился. Подтвердились наши опасения, руководство на станции впрямь должно было вскоре поменяться. «Приезжали к нам эти ребята из Москвы», — без особого энтузиазма сообщил Максим. «Крутые, на джипах, хотя не бандиты, точно, культурные такие. В общем, надо ждать. Я еще не уверен, что сам в своем кресле останусь, так что давайте подождем. Если все эти перемены завершатся нормально, будем работать». Готовность к сотрудничеству — это, конечно, хорошо. Особенно с учетом того, что мы прозрачно намекнули о готовности поделиться, и особых возражений это вроде не вызвало. Правда, было решительно непонятно, чего там придумают эти московские коммерсы, новое начальство. Ладно, подождем, но расклад не особо радостный. Дальнейшее развитие событий наши опасения подтвердило. Москвичи начали глобальную перестройку всей работы станции, в том числе и в части взаимозачетов, так что пауза по-любому затягивалась, минимум на пару месяцев. Впрочем, Максим на своем месте все же уцелел, уже неплохо. Раз уж все равно оказались в Удомле, зашли к Андрею. От Бориса особых новостей не было, единственной радостью сидел он во вполне комфортных условиях. Все-таки для маленького городка далеко не самый последний человек, при этом с обширными связями во всех сферах. Помню, помню, — попытался смягчить обстановку Иванов. Борис мне рассказывал, он как-то ближе к ночи очень пьяный, приперся в здешний центровой кабак, а его не пускают. Как? Почему? Что такое? Оказывается, главные чечены города что-то обмывают. Боря вызывает хозяина кабака и говорит ему, — Слышь, иди к гостям и скажи, что есть в Удомле и другие уважаемые люди. — И чего? — Ну, как чего? Пригласили к себе, разумеется. Оценили и согласились. — Ладно, — прервал я не вполне уместные воспоминания. — Ты лучше скажи, Андрей, чего ты там за бега свои говорил? Тебя-то каким концом эта станционная байда затронула? Ты же вроде не при делах, сидишь себе на рынке. — Да у меня другие дела, как бы не похуже. — Что еще? — Ну, ты же знаешь, как мы с девками вопросы решаем. Дверцу машины открыл, иди сюда. Если кто не садится, силком затаскиваем. Благо, что потом все довольны вроде. — И чего, кого-то не того затащили? — Да не поверишь, сама пришла. И я ее даже не трогал, ребята развлекались. — Так что за проблема? — Да дядька у нее прокурорский. И меня не любит, что-то в свое время не поделили. В общем, по ходу дело заводят. А Боря в СИЗО. То есть он и оттуда поможет, но у него сейчас своих дел не в проворот. Короче, есть маза, придется в натуре в бега подаваться. Буду в Москве, пустите перекантоваться. И ведь пришлось пускать, где-то через полгода дело по позорной статье действительно завели. Самое обидное, конечно, что пострадал ни за что. Хотя, если посмотреть с другой стороны, как ни за что? В данной ситуации Андрей был чист, в это я верю безоговорочно, мне зачем врать? А как насчет тех девок, которых с друзьями да с чеченами в машину запихивали? Да, заявлений не было, но карма-то портится. Ощущение вседозволенности вообще ни к чему хорошему не приводит. И главное, зачем? Парень Андрей был видный, можно сказать, почти красавец, при деньгах, да еще и очень неглупый, не без самоиронии, по удомельским меркам остроумный. То есть силком девок тягать, но совершенно без надобности. С другой стороны, а куда еще податься свежедембельнувшемуся десантнику в маленьком городке? Не на станцию же, а для бизнеса склад характера немного не тот. Вот и получилось, что единственная дорога в бандиты. То есть к чеченам, за неимением других вариантов. А там нравы грубые, куда деваться, надо соответствовать. В общем, на сей раз возвращались мы из города мирного атома в довольно мрачных чувствах. Все-таки все наши комбинации в той или иной степени крутились вокруг Удомли и АЭС. А тут три засады подряд. Разброд и шатание. Засады засадами, а в принципе все шло не так уж плохо. Непроеденная прибыль с мега-сделки позволяла при стандартных расходах вообще ничего не делать минимум полгода. Единственное, практически все было в товаре. В том числе, как нетрудно догадаться, и упавший с лембы лишний полтинник. Так что методика предлагалась простая. Продали ткани или костюмы, раздербанили деньги и вперед. При этом никто не мешал заниматься очередными научными разработками. Уж чем-чем, а связями в мире легкой промышленности мы обросли по самой неболусе. Иногда что-то даже срасталось, но в основном по мелочи. Близилась весна, и я начал всерьез готовиться к поездке в Египет. Только с кем? Вот вопрос. Брать с собой кого-то из старых боевых подруг концептуально неверно, за них еще и платить надо. Партнеры составлять компанию отказались, все при семьях. Причем у Комиссарова обстановка в семье резко обострилась, деньги, вырученные из продажи квартиры, потихоньку заканчивались, а Катерина уже привыкла к высокому стандарту потребления. К тому же часть денег он вложил в костюмы, так что на выходе получилось зависалово. На выходе к сотрудничеству с нами Катя относилась в высшей степени негативно, причем все хуже и хуже, постоянно агитируя Сашку порвать с этими жидами и пьяницами. Комиссаров регулярно жаловался нам на стервозную сожительницу, но капля камень точит, и похоже, что какие-то ее аргументы у него в голове все же оседали. Для полного счастья разладился и главный компонент семейной жизни. Из Сашкиных намеков я понял, что половые отношения в ячейке общества практически свелись к нулю. Что и логично. Когда дражайшая половина тебя постоянно пилит, какой уж там секс? Совместное времяпрепровождение все больше сводилось к совместному пьянству, завершающемуся очередным скандалом, а то и дракой. А рука у Комиссарова тяжелая. Одним из результатов всего этого счастья стало то, что Саша все чаще отказывался ездить в командировки, жена не пускает, что вызывало немалый ропот в тусовке, особенно злился Иванов. «Сергей Юрьевич», — все чаще терзал он меня, — «скажите, пожалуйста, чем в нашем коллективе занимается господин Комиссаров?» «Исполняет обязанности технического директора, словосочетание «замещает должность» еще не вошло в моду. «А можно поконкретней?» «Ну как? Как договаривались, машину водит и нас, дураков, менеджирует». «И давно он нас в последний раз возил?» «Дайте вспомнить». «Вот-вот, последние полтора месяца, где-то с Нового года, мы ездим только поездом или автобусом. Да и с менеджированием как-то не очень. Я не совсем понимаю, зачем нам такой член совета директоров?» «Ну, у него сейчас тяжелая семейная жизнь». «А кто сказал, что будет легко?» — подключился граф. «У меня, например, маленький ребенок, и Марина тоже не в восторге от разъездов. Да и вообще как-то непросто после всех этих дел...» Тут Бублик запнулся. Воспоминания о героиновой эпопее были для него весьма болезненными. Времени прошло всего ничего. В целом держался он молодцом, но общая подавленность чувствовалась.